Гарри улыбнулся. «Ну, еще бы». Мгновением ранее они общались, стоя у Гарри в комнате, и вот уже оба стоят перед лавкой Твилфит и Таттинг, самым дорогим и престижным ателье в мире волшебников. В окошке как раз горел свет, как Гарри и говорил, для дорогих клиентов ателье работало круглосуточно. Вообще, по мнению Гарри, они несколько не дотягивали до элитных магловских мастерских, но поди объясни это нескольким десяткам приглашенных на бал чистокровных снобов из высшего магического общества. Тем не менее, пышущее негодованием лицо Гермионы требовало объяснений. Когда ты являешься представителем демона на земле, на тебя не действует большая часть запретов, пожал плечами Гарри. Раз у меня есть сила и возможности, почему бы ими не пользоваться в свое удовольствие? В конце концов, кто сказал, что демонам положены мрачные самодельные одеяния из волос грешников? Я иногда тебя побаиваюсь. Иногда я сам себя побаиваюсь, Гермиона. Гарри подошел к двери ателье, постучал в дверь. Впрочем, это лишь иногда, но в остальное время. Что? Осторожно спросила девушка. В остальное время я наслаждаюсь. Гарри прислушался. «Мистер Таттинг, открывайте. Я знаю, что вы еще на работе. С какой бы радости мне открывать? С такой, что клиентам класса «Алмаз» эти двери всегда открыты, старый ты деляга. Кажется, об этом мы договорились в прошлый раз. Мы заключили сделку, Таттинг. Ты же не хочешь, чтобы я разорвал договор, мистер Поттер?» Дверь тут же открылась. Один из хозяев лавки появился на пороге. «Боги, какая честь! Обойдемся без дополнительных обменов любезностями, красоваться нам не перед кем», Гарри протянул руку мистеру Таттингу. «Рад вас видеть, мы можем войти?» «Да», портной кивнул. «Да, разумеется, а это юная мисс». «А, прошу простить, не имел чести вас представить», Гарри усмехнулся. «Это мисс Гермиона Грейнджер, моя невеста. Миона, это Маркус Таттинг, хозяин этого ателье. Очень приятно», Гермиона покраснела, когда мистер Таттинг поцеловал ей руку. «Мистер Поттер, мой самый дорогой клиент, слово его друга или невесты для меня – закон. Прошу, проходите. Чаю, кофе?» Два кофе без сливок и с одним кубиком коричневого сахара. Гарри уселся в кресло для гостей, Гермиона опустилась рядом. Таттинг удалился в сторону небольшой подсобки. Гарри подождал около полуминуты, почесал нос, повернулся к Гермионе, ответил на вопрос, который она так и не рискнула задать. «Почти два месяца назад, когда я только-только обрел собственные силы и решил сменить образ, мне потребовался замечательный портной, лучший во всей магической Британии. Но поскольку идиоты из высших эшелонов магического правительства не очень оценят работу Армани или Вестманкотт, пришлось искать портного волшебника. Таттинг вполне подошел. В первый раз он отнесся ко мне не очень хорошо, но не из-за моего тогдашнего облика, а из-за дурного настроения. Кто-то перехватил у него жирный заказ на платье для мадам Фадж, и ты предложил ему контракт, вроде того», Гарри улыбнулся девушке. «По итогу, каждый из нас остался в плюсе. Таттинг теперь имеет эксклюзивный договор с семьей министра на пожизненной основе, а также», Гарри достал из воздуха свиток пергамента, «лучшие оборудования и самые лучшие материалы для пошива одежды, а также бесконечный запас бренди на огнедреве. Ну, а мне достался самый классный портной на островах и неприлично большая скидка на его работы, выполненные для меня. Сказать по совести, я получаю от него все по себестоимости». «Все так, мистер Поттер, все так», Маркус Таттинг вернулся к ним, лично выставил кофейный сервиз, разлил кофе по чашкам, присел в кресло напротив парочки. «Надо сказать, мадемуазель, у вашего жениха весьма тонкий, хоть и крайне необычный вкус. Угодить ему ужас-ужас как тяжело, но мне это нравится. Профессиональный азарт, знаете ли. Ну так что, с чем пожаловали в столь поздний час?» Гарри сделал глоток кофе, улыбнулся. «Полагаю, вы знаете, что в Хогвартсе намечается бал на Рождество?» «Разумеется», хмыкнул портной. «Столько заказов, весь цвет общества там будет. Кроме студентов из уважаемых семей, еще десятки заказов от чиновников, лордов Визингамота, журналистов. Все хотят попасть туда. Даже министр Фадж с супругой там будут. В общем так, Маркус», Гарри подался чуть вперед, Гермионе на мгновение показалось, что изумрудные глаза ее парня сверкнули золотым огнем. «Я хочу, чтобы на этом балу моя невеста не только заткнула всех ублюдков собственной красотой, но и показала разным светским клушам, насколько их платья, по сравнению с ее нарядом, третьесортны. Она должна сиять. Если вы с Твилфиттом справитесь, Маркус, Гарри подмигнул, то гарантирую вам десятки эксклюзивных заказов с континента, ведь вы утрете нос даже портным Франции. Но если вы облажаетесь, я вам с тем же успехом гарантирую, что в эту лавку побрезгуют заходить даже Уизли. Портной кивнул, на его лице не дрогнул и мускул, но Гарри знал, Таттинг воспринимает его всерьез, и был этим очень и очень доволен. Хорошо, Таттинг подманил к себе набор для рисования эскизов. Тогда давайте определимся с параметрами и общим видом платья. Я так полагаю, оно должно гармонировать с вашим мундиром, мистер Поттер? Нет, мистер Таттинг, покачал головой Гарри. Портной поднял на него удивленный взгляд. Не нужно пытаться подвести нас под единый стиль. Пусть в этой паре не будет ни старшего, ни младшего. Пусть наши одеяния будут самодостаточны и лишь дополняют друг друга, но не гармонируют между собой слишком уж броско. Материал – небесная ткань, усиленная нитями из паутины паука Смертоприда. Гарри почесал нос. Форма – Гермиона. Гарри повернулся к девушке. Да-да, Гермиона оторвалась от каталога тканей, все еще будучи не в силах отойти от шока. Только что Гарри сделал ради нее заказ, который будет стоить никак не меньше нескольких десятков тысяч галлеонов. И при этом сделал это так естественно, словно заказал сливочное пиво в трех метлах. Будь любезна, оторвись от попытки посчитать сумму заказа, забей на все, и помоги, наконец, мне сделать тебя еще более прекрасной, чем ты есть. Хотя, Гарри подмигнул ей, Гермиона почувствовала, как у нее дрожат коленки, перебить то, что я вижу уже сейчас. Великие боги, усилить совершенство будет трудно. 28 тысяч галлеонов. Ты заказал мне платье ценой в 140 тысяч фунтов, и после этого спрашиваешь, что не так? Да, пожал плечами Гарри. Слушай, ну правда, что случилось? Где та самая Гермиона, что с блеском в глазах мучила несчастного Маркуса Таттинга? Ты ведь из старика чуть душу не вынула, доказывая ему, что вышивка черным алмазом смотрится лучше, чем черный жемчуг. И, черт меня возьми, ты его переспорила. Это было в научных целях. Я не думала, что ты и правда сделаешь этот заказ. Я лишь стараюсь дать тебе самые лучшие. Гарри приобнял ее. И, предугадывая твой вопрос, я сейчас не о деньгах или материальных благах. Деньги, мелочь, камни, палочки, медные и золотые бляшки, а затем, разноцветные бумажки, за которые люди рвут друг другу глотки с самого начала своей истории. Прости, я не хотел чем-то тебя обидеть или что-то такое. Я просто хотел, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты получила хорошие эмоции и не упустила возможности, которые могут появиться. Но зачем? Гермиона сглотнула. Гарри, зачем ты это делаешь? Почему? Ради тебя и себя, он улыбнулся. Ради нас обоих, куда бы нас с тобой ни занесло. Гарри и Гермиона замолчали на некоторое время. Каждый думал о своем. Гермиона пыталась понять, что вообще происходит и насколько же сильно переменился к лучшему ее парень. Гарри же пытался осознать, что с ним творится, зачем он все это делает. И, похоже, у него был ответ, вернее, один дух-советник, что быстро явился из кольца по зову. «Все просто, парень», — Альгерт усмехнулся. «У тебя перед глазами стоит слишком замечательный пример того, что происходит с людьми, которые теряют себя. Ты правильно делаешь, что не отчаиваешься и пытаешься просто быть собой и жить в удовольствии. Поверь мне, я много лет прожил с абсолютно каменным сердцем, пытался найти себе что-то, что может сделать меня человечнее, что поможет мне вернуть то, что я давно утратил. У тебя есть возможность не допустить того, что случилось со мной. Ты боишься потерять себя настоящего». «Точно», — Гарри поморщился. «Мысленное общение с призраками давалось тяжелее, чем простой вызов и вербальный контакт. Ты представить себе не можешь, как я боюсь, что однажды потеряюсь во всем этом дерьме. Нет, я не против способностей и возможностей, но...» «Успокойся, малец», — Альгерт усмехнулся. «Пока ты все делаешь правильно. Главное, не утрать то человечное, что живет в тебе. А для этого есть только один вариант. Какой? Живи в кайф себе и своей подружке, Гарри». Гарри вздрогнул, открыл глаза. Оказывается, он пропустил часть слов Гермионы, но не столько, чтобы не уловить основную суть ее вопроса. «Ты говорил, что расскажешь про то, как надо действовать на балу. Разве?» – притворно удивился Гарри. «Мне казалось, я просто предлагал рассказать, почему необходимо именно платье, а не безвкусная парадная мантия из ателье мадам Малкин. Гарри, мы оба знаем, в чем была суть договора. Суть, но не буква». Гарри хотел пошутить, но передумал, глянув на совсем уж потерянную подругу. «Ну ладно, ладно, хорошо, обещал, расскажу, я вся внимание». Гарри откинулся на спинку дивана. «Похоже, предстоит очень долгий и очень трудный разговор. Объяснить за несколько оставшихся суток основы бального распорядка, протокола и негласные правила поведения, особенно такой бунтарской натуре, как Гермиона Грейнджер, будет очень непросто. И не факт, что вообще безопасно. Бал подобного уровня – это не просто вечер танцев и закусок», – принялся пояснять эмиссар. «Для многих это – выход в свет, выход в довольно изысканное и высокое общество. Для очень многих – это первый и, довольно часто, единственный выход в свет. На таких балах собирается весь цвет общества магов. Аристократия, владельцы крупных компаний, лорды Визингамота, высшие министерские чины и генералы Аврората, самые привилегированные журналисты самых крупных изданий. Все они собираются на подобных мероприятиях. Кто-то ищет себе девушку или кавалера, кто-то заключает договоры, кто-то даже может устроить на балу перемирие и закопать в землю топор многолетней войны. Быть приглашенным на подобное мероприятие – огромная честь. Поэтому объявили, что бал только для четвертого курса и старше. Почти, Гарри почесал нос. Причин тому две. Во-первых, дети младшего возраста не слишком послушны и сознательны, а потому могут выставить своих родителей в дурном свете, случайно сотворив что-нибудь не то. Во-вторых, на балу придется очень много играть на публику, улыбаться и демонстрировать благосклонность, даже если хочется повесить собеседника на его же внутренностях, общаться вежливо даже с теми, кого видеть не хочешь. Общение исключительно на «вы» с соблюдением почти что дворцового почтения, пока собеседник не позволит иного. Первым здоровается мужчина с женщиной, младший по возрасту или по рангу, со старшим. Но руку первой протягивает женщина, мужчине, старший по возрасту или по рангу, младшему. Статус всегда приоритетнее пола и возраста. Если ты в 12 лет считаешься подмастерьем в той или иной отрасли магии, ты будешь считаться старшим, чем столетний старик без наград и заслуг. Какое-то средневековье. Традиция балов в честь турнира, усмехнулся Гарри. Но на самом деле все не так плохо. Конечно, этикет на балу соблюдается неукоснительно, но там можно познакомиться с очень многими полезными людьми. Не явиться по приглашению можно в трех случаях. Если ты умер, если ты смертельно ранен и покалечен или если ты в тюрьме. Также считается допустимым опоздать на бал или не явиться, если ты мастер и проводишь какой-либо эксперимент, который нельзя прерывать. Для девушек на поздних сроках тоже делается исключение, но это уже отдельная история. А если что-то не понравится, можно легко и быстро уйти после танца чемпионов, открывающего бал. Это, конечно, тоже считается не очень вежливым, но в данной ситуации нам с тобой простят. В какой ситуации? Не поняла Гермиона. Ну, я назвал тебя своей невестой не просто так. Во всяком случае, для большей части гостей бала любой наш уход вызовет лишь желание посплетничать о наших любовных утехах. Гарри, Джеймс, Поттер, когда-нибудь я тебя убью за такое. Черт, расслабься, милая. Гарри взял ладошку девушки в собственные руки. Все будет хорошо, милая. Мы с тобой им еще покажем. Но потом я тебя прибью. С особой жестокостью, я надеюсь, именно. Гарри усмехнулся. Тогда становись в очередь. Убивать меня в день праздника будешь не только ты. В смысле, не поняла Гермиона. Как минимум, меня еще попробует прибить весь спецсостав Хогвартса. Но почему? Ты же в курсе, что Дамблдор решил отойти от традиционного регламента. Гарри дождался, пока Гермиона кивнет. В общем, старик решил пригласить ведуней. Нет, музыка у них, может, и неплохая, но... Черт, это примерно как пригласить на прием в Букингемский дворец какую-нибудь группу школьных рокеров. Возможно, но не по статусу. И что ты сделал? Ничего особенного. Гарри, что? Пожалуйста, скажи мне, что они живы. Живы, согласился Гарри, хоть и морально не совсем здоровы. Почему так? О, все просто, Гарри усмехнулся кровожадной ухмылочкой. С самими музыкантами договориться было проще некуда. Они нормальные пацаны, понимали, что это бал, а не рок-концерты, сами были не в восторге от такого предложения. Но вот их менеджер, он был всецело человеком Дамблдора. Был, сглотнула Гермиона, то есть он уже, упс, бальный вечер наступил как-то слишком быстро. Казалось, только-только МакГонагалл объявила о грядущем торжестве, и вот уже прошло две недели. Ради такого праздника даже было решено отменить все уроки после обеда, все понимали, что девушкам нужно накраситься и привести себя в порядок, а парням – морально подготовиться. Ну, и переодеться, разумеется, не идти же в школьных мантиях на праздник, хотя, разумеется, были индивидуумы, правил не знающие и не желающие знать, не будем тыкать пальцами в отдельные рыжие головы. Вообще за эти две недели случилось очень много всего интересного. Во-первых, Крам таки пригласил Флёр на бал. Выглядело несколько неожиданно, да и фанаткам болгарского ловца такое решение не понравилось, но самому Краму было плевать, равно как и Флёр. Он не был подвержен влиянию Вейлы, был самодостаточен, довольно состоятелен и, к тому же, весьма неплох собой. Так что Вейла проглотила наживку с крючком, леской, удочкой и незадачливым рыбаком. Оставалось лишь потирать ручки и с упоением смотреть на вспыхнувшие между волколаком и Вейлой чувства. Гарри хотел организовать тотализатор на то, кто родится, но затем решил не смущать парочку. Хотя сам Виктор Крам нисколько своего нового друга не забывал и не отказывался от нависшего над ним долга. Гарри честно пообещал не требовать слишком уж много, но кто знает, что для демона малая цена. Сам же эмиссар, разумеется, пригласил Гермиону, об этом вопрос даже не стоял. Гермиона, как и положено приличной девушке, поломалась минуты три, после чего согласилась ко всеобщему разочарованию завистниц. Впоследствии это еще аукнулось счастливой парочке, но это было позже. Но пригласить было мало. Две недели Гарри рассказывал ей о балах, о линиях поведения, вообще обо всем, что было интересно девушке и что было необходимо знать, чтобы на подобном мероприятии сойти среди высшего общества за свою. Гарри, вообще, было пофигу, ради счастья девушки он бы мог пойти наперекор всем известным регламентам и заставил бы недовольных аристократов вылизывать полы языком. Но раз уж Гермиона так загорелась этим событием, деваться было некуда. Во-вторых, Седрик Диггори так зациклился на идее, что у него с Гарри идет война за внимание Чжоу Чанг, хотя сам Гарри даже примерно не смог восстановить логические цепочки, по которым Хаффлпаффиц пришел к подобным выводам, что умудрился развести девушку на первый раз. Видимо, просто чтобы сделать некую точку невозврата и утвердить свое право собственности в отношении китаянки. Гарри посмотрел на красную и слегка нетвердо шагающую Чжоу, на самодовольное лицо Диггори, выходившего вслед за своей спутницей из гостиницы «Три метлы» в Хаксмиде, после чего лишь пожал плечами, приобнял Гермиону и медленным шагом направился в сторону почты. Им как раз прибыл один из многочисленных заказов Гарри и его следовало забрать. Гермиона, конечно, повозмущалась подобной безнравственности, но, похоже, больше для виду. Хватило всего двух фраз, чтобы бросить ее из бездны возмущения в море стеснительности и милого смущения. «Миона, милая, я ведь всячески стараюсь держать себя в руках только ради того, чтобы поклясться на алтаре, что беру в жены невинную девушку. Но если тебе настолько сильно хочется, дурак». Гермиона моментально обратилась в ходячее подобие стяга Гриффиндора. «Черт, ей, может быть, тоже хочется. Но она же не кричит об этом наполовину Хогвартса. И вообще, что этот наглец себе позволяет? Хотя руку к бедрам мог бы и поплотнее прижимать. Но все равно, каков нахал, а?» Гарри, казалось, услышал ее пожелание, тут же прижал ее к себе поплотнее, вдобавок еще и поцеловал в шейку, чем вызвал у отличницы еще больше смущения. Тем не менее, каким бы ни стал ее парень, он стал таким по воле демона. И от идеи его спасения девушка не отказалась, хоть и не смогла найти в библиотеке ничего более-менее подходящего по теме. И это ее настораживало еще больше, и еще больше возбуждало, если говорить по совести. В-третьих, Гарри на себе ощутил, что означает женское коварство. Две календарные недели, 10 учебных дней, что он провел в Хогвартсе. И за это время минимум трижды его пытались опоить любовным зельями, 5 раз зельем привязанности, 1 раз отравить какой-то гадостью, на месте которой должно было быть что-то вроде амортенции. 2 раза от его энергии отскакивало действие приворотного ритуала. 4 раза Гермиону пытались отравить и 7 раз отправить в больницу заклинанием. В последний раз ее вообще спасло только то, что Гарри смог заморозить время и унести ее подальше, иначе рунная вспышка, заложенная кем-то неподалеку от их апартаментов, просто испарила бы отличницу. И если себя Гарри еще мог простить, что ему будет с демоническим иммунитетом, то вот в случаях с Гермионой Гарри не пожалел времени и сил. Он выследил магический след всех и каждого, и для каждого виновного у него был контракт, личный контракт, после заключения которого они будут умолять о быстрой смерти. И в-четвертых, у Гарри пропала бутылочного цвета парадная мантия. Ну, не совсем пропала, если быть до конца честным. Надо же было показать, как он идет на контакт с бывшим лучшим другом. А то мало ли чего можно будет ожидать от насторожившегося директора Хогвартса. Так что Гарри с огромным удовольствием сплавил Рону бутылочного цвета мантию весьма оригинальным образом. Сначала он появился в гостиной Гриффиндора, якобы для того, чтобы пообщаться с друзьями и подругами, затем, в ходе беседы с Невиллом, снял мантию, оставшись в одном костюме, а затем, как будто случайно, забыл ее на спинке кресла. Попросить домовиков проследить, чтобы Рон Уизли утащил эту мантию, было несложно. А дальше? Дальше уже будет играть репутация, и кого обвинят в столь злобной, но, в целом, довольно безобидной шутке. Правильно. А пока Рон будет собачиться с близнецами, у него не будет времени доставать Гарри. Заодно и выполнено одно из условий контракта, Рональд Уизли будет одет как он когда-то, в обноски под приличную мантию. Оставалось лишь выжидать и наслаждаться заготовленным шоу. Ведь, как известно, шоу должно продолжаться. Глава 12. Дар королю бала. Постепенно приближался святочный бал. Истерия по поводу предстоящего вечера постепенно достигла своего апогея. Кто-то в панике подбирал себе очередные финтифлюшки, дабы выглядеть солиднее. Кто-то в последний раз репетировал с партнером простейшие танцы, стараясь убедиться, что мантия не будет путаться под ногами, а партнер или партнерша не отдавит ноги. Кто-то старался отыскать в толпе своих партнеров. Кто-то просто тихо и спокойно предавался панике в честь предстоящего выхода в свет. Многие судачили, с кем же пойдут чемпионы, ведь официально ни Гарри, ни Виктор Крам, ни Флёр не афишировали свой выбор, нагнетая вокруг себя ауру таинственности и отшучиваясь от прямых вопросов. Единственным человеком, выбор которого был совершенно очевиден, был Седрик Дидгари, выбравший в партнерши Чжо Учанкой, ходивший с ней под ручку почти все время. Впрочем, эмиссар не сомневался, все это напускное, Дидгари в своей ревности и повернутости на идее, что он, Гарри, будет пытаться отбить китаянку, несколько слетел с катушек, а потому частенько перегибал палку во всем, включая неусыпный контроль за девушкой. Гарри не сомневался, что стоит ему только попытаться оказать китаянке хотя бы минимальные знаки внимания, и взбешенный Дидгари тут же объявит о разрыве отношений с Чжоу, заклеймит ее распоследней блядью, а самого Гарри вызовет на магическую дуэль. Впрочем, был один нюанс, самому эмиссару китаянка была мало интересна. Нет, конечно, может быть, когда-нибудь он бы приголубил ее, но постоянные отношения, нет уж, они с ней слишком уж разные. Тем не менее приближалось время отправления на бал. Гарри поправил воротник мундира, приготовился к выходу. «Миона, солнышко, ты в порядке?» «Да-да, сейчас», — раздалось из-за двери. Через мгновение дверь спальни распахнулась, Гарри даже присвистнул. Такой свою девушку он еще не видел никогда. Да уж, если он в мундире с серебряной вышивкой смотрелся королем грядущего бала, то Гермиона, она определенно была богиней. Уверенная в себе, глаза горят огнем азарта, но на лице нет ни единого намека на эмоцию, минимум макияжа, аккуратная и ладная прическа вместо привычного вороньего гнезда, плавные, изящные движения, стан, буквально дышащий благородством и утонченностью. Девушка определенно впитала в себя пересказ бальных традиций слишком уж сильно, но это смотрелось так естественно, что Гарри невольно захотелось поклониться ей как высшей силе. Черное бальное платье из сверкающей от пропитавшей ее магии небесной ткани с вышивкой, лишь дополняло образ, равно как и аккуратные туфельки, и платиновые серьги в форме хвостороги. Платиновая же корона, а вернее, тиара, и вовсе смотрелась на ней так, будто Гермиона родилась в королевской семье. «Ты невероятна!» Он поцеловал ее в щеку. «Готова? Не нервничаешь? Ты сволочь, Гарри Джеймс Поттер!» — возмутилась отличница, хотя лицо ее все еще оставалось ровным и безэмоциональным. «Это мой первый бал. Там будут высочайшие персоны. Там будет много народу, а ты знаешь, как я этого не выношу. Я иду на бал с эмиссаром, который должен демону одну весьма противозаконную услугу. И ты еще спрашиваешь, не нервничаю ли я?» «Ну», — Гарри пожал плечами. «В общем и целом ты ничего не упустила. Даже в таком случае ты не теряешь своего фирменного шарма, красоты и интеллекта. Это заслуживает некоторого поощрения. Ты точно сволочь». Гермиона заулыбалась, сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. А вот Гарри, краем глаза наблюдавший за вырезом на платье девушки, очень сильно напрягся. Естественно, Гермиона заметила умиленную физиономию своего парня. «Ладно, будем считать, что комплименты и извинения приняты. И да, ты тоже выглядишь шикарно. Я лишь стараюсь соответствовать великолепию своей любимой девушки. Перегибаешь палку». В самом деле, Гарри улыбнулся, что есть комплимент, как неискусное подчеркивание достоинств. «Гарри». Гермиона смутилась еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж сильнее. «Все-все, утихаю». Они уже подходили к выходу из своих комнат, когда Гермиона смогла, наконец, выдавить из себя. «Гарри, да, милая, знаешь, прежде, чем мы туда пойдем, я тебя люблю, но я тебя люблю сильнее, только никому не говори, потому что это, только наша тайна». Удостоившись за это поцелуя, Гарри на мгновение совсем поплыл. «Черт, а ведь ему, кажется, еще обещали некое поощрение после бала, если все пройдет хорошо, хотя, казалось бы, какая награда может быть выше самой возможности быть вместе со столь невероятной, столь красивой и такой невозможно умной девушкой. Как потом выяснилось, такая награда есть, но об этом узнал немногим позже. Рон Уизли пребывал в предвкушении, он был одновременно доволен и опечален, главным образом из-за того, что ему удалось незаметно утащить у Гарри Поттера парадную мантию, заменив ее старой мантией тетушки Мюриэль, со всеми этими рюшечками, бантиками и бахромой. Рон не сомневался, стоит только кому-то увидеть его персону, и ему тут же найдется партнерша, потому что идти на бал с нищебродом в затасканной одежде – это одно, а идти с Рональдом Уизли, лучшим другом мальчика, который выжил, да еще и одетым в новенькую мантию – это другое, совсем другое. Тем более, что рыжий прекрасно сочетается с зеленым, ему это говорила какая-то мамина знакомая. И вообще, нечего Поттеру постоянно быть впереди, оставляя достойного волшебника из достойного светлого семейства в тени собственной славы. Правда, стоило ему выйти из спальни, как раздутое недавними успехами самомнение начало сдуваться, будто проколотый шарик. Всем было абсолютно плевать на него. Да что там, на фоне того же Лонгботтома, надевшего черный мундир с вышитым на груди символом медвежьей лапы и аконита, гербом своей семьи, Рон смотрелся как-то блекло. Тем более, что Невилл ушел не с кем-нибудь, а с Парвати Патил, на которую сам Уизли имел некоторые виды, которая являла собой сейчас эталон элегантности и благородства. Рон побурел от обиды, да еще и партнерша. С ней тоже была определенная проблема. После их с Гарри ссоры из-за ставок, хотя Рон так и не понял, на что именно обиделся его бывший друг, на сумму ставки или на то, что ему не дали возможность тоже сыграть на тотализаторе у Фреда и Джорджа. Популярность Уизли, и до того не самая высокая, вообще улетела куда-то на уровень плинтуса и не торопилась оттуда подниматься. Рон полагал, что дело в бедности. Да, точно. Именно из-за того, что семейство Уизли не было богатым, никто из девчонок не захотел идти с ним на бал, ни Парвати, отшившая в довольно вежливой форме, ни Лаванда Браун, обратившая внимание на то, что даже будь он последним мужчиной на земле, она бы предпочла гибель человечества, ни даже Флёр Делакур, приложившая его своим шармом так, что он еще 2 часа мог только пускать слюни и гыкать. Ну ничего, он еще возьмет свое. Он заключил договор, по которому скоро станет жить как Поттер. Вот тогда он посмотрит, кто будет смеяться последним. Пока же пришлось просто идти на бал в компании какой-то надоедливой третьекурсницы, согласившейся пойти с ним лишь ради самой возможности оказаться на балу. Быстро спустившись по лестнице и встретив свою партнершу, Рон пробурчал. «Ты готова?» «Да», — сморщила носик девушка. Рамильда Вейн вообще уже начала жалеть, что подписалась на подобную авантюру. Конечно, все и так понимают, ради чего она согласилась пойти с Уизли, не она одна пошла хоть с кем-нибудь, лишь бы оказаться на балу, но все равно неприятно. Конечно, Уизли потрудился где-то найти нормальную парадную мантию, вот только неприятный запах и полное отсутствие манер это не исправило. Даже не сказал ей, как она выглядит, а она так старалась, больше ради себя, но все равно. Боги, ну почему она не пошла с Невиллом или с Финниганом, с которым пошла эта тупая курица, Джинни? Впрочем, Рон не заметил этого возмущения, он был полностью поглощен наблюдением. Он очень хотел увидеть, где же Гарри с Гермионой, он должен был перед ними похвалиться, показать, какой он, и был уверен, стоит ему показать себя, как они сразу осознают свою ошибку и помирятся с ним. Да, Гермиона тоже вдруг стала относиться к нему гораздо прохладнее, чем прежде. Собственно, из-за этого, а также из-за того, что она перестала ночевать в гостиной Гриффиндора, Рон не имел больше возможности списывать у нее домашние задания, а потому его успеваемость с удовлетворительной редких выше ожидаемого постепенно опустилась до отвратительно и слабо. Впрочем, Уизли не считал, что его эссе были так уж плохи. Это все учителя. На фоне эссе Гарри и Гермионы они просто не замечают иного мнения. Разве не прав он был, когда писал, что для превращения кошки в тарелку нужно взмахнуть палочкой и произнести заклинание? И зачем ему вообще знать все эти законы ГМПа, законы природного превращения? У него папа в министерстве работает, если ему надо что-то узнать о законах, Рон спросит у него. Внезапно многие синхронно ахнули, Рон обернулся на звук, и через мгновение зашипел от плохо скрываемой зависти. В холле появились пары чемпионов, короли и королевы предстоящего вечера, хотя Рона куда больше волновал банкет, который точно должен был быть на балу. Седрик и Чжо казались блеклыми пташками на фоне Крама и Флёр де ла Кур. Чемпион Дурмстранга, облаченный во фраг, шествовал в полуобнимку с Флёр, одетой в нежно-голубое платье. Хотя, конечно, куда больше внимания привлекала даже не сама Флёр, а вырез ее платья. Многие парни сразу попали под влияние шарма Флёр, к большому неудовольствию их партнерши совершенно невозмутимого волколака в лице Крама, мысленно пожелавшего смерти как минимум половине присутствующих. Но все они меркли на фоне последней пары, а точнее, девушки, на фоне которой меркла даже великолепная и неповторимая французская чемпионка. Лишь после очень долгой неловкой паузы стоящая неподалеку от Рона Парвати сумела из себя выдавить: «Гермиона, Гарри, мистер Поттер, что это на вас надето?» «Мундир, мадам МакГонагалл», — пожал плечами Гарри, — «и не смотрите на меня, как на врага народа. На балу студентам Хогвартса следует быть в парадной мантии». «В парадной одежде, мэм», — поправил эмиссар. «И вообще, кто сказал, что надо быть в мантии? Это личный указ директора. Мне плевать на его указ, это не его компетенция. Тем более, что бальный этикет обязывает мужчин быть в костюме, мундире или фраке. Мантия допускается лишь в исключительных случаях и точно не на балу. Вы же вроде образованная и культурная женщина, росли до падения магической Британии. Да и просто посмотрите на происходящее и на присутствующих студентов. Лонгботтом, Крам, офицеры Дурмстранга, Томас — основная масса чистокровных Сравинкла и Слизерина. Вы много видите мантий, даже парадных. Или для вас снова указ директора Хогвартса значит больше, чем закон, традиционные правила и голос совести?» МакГонагалл моментально замолчала, состроила такое выражение лица, как будто Гарри ее ударил. Через полминуты она уже была на другом конце зала, отчитывала каких-то равенкловцев за неправильно завязанные галстуки. Гарри посмотрел на нее какое-то время, с трудом удержался, чтобы не сплюнуть. «Интересно, она всегда была такой или это Дамблдор так промыл ей мозги?» «Не знаю», — покачала головой Гермиона. «Но это не так важно». «Точно», — согласился Гарри. «Ну что, милая, кажется, нам пора поздороваться с остальными чемпионами и... Внимание! Чемпионы и их партнеры!» — раздался голос одного из устроителей бала. «Подойдите, пожалуйста, ко входу в большой зал. Бал вот-вот начнется». И в самом деле, стоило лишь чемпионам занять места и приготовиться, как загремела музыка и двери распахнулись. Гарри чуть улыбнулся своей девушке и повел ее вперед. «Раз уж они на этом балу король и королева, им и открывать вечер первым танцем. И пусть Гарри предпочел бы танго, но и вальс был очень даже к месту. Во всяком случае, куда более к месту, чем предполагавшаяся попса ведуней». Мысленно обсчитав ритм, эмиссар, чуть приобняв Гермиону, повел ее в танце по танцполу. Вальс – универсальный танец, но исполнить его можно по-разному и тем самым показать свое отношение не только к партнерше, но и к обстановке вокруг, и к людям, приглашенным на вечер, а иногда, и к самой своей жизни. Широкий первый шаг и очень близкий контакт, не разорвавшийся и на миг. Все те, кто понимал язык танцев и кто наблюдал за танцем чемпионов, поняли непрозрачный намек: Гермиона полностью принадлежит своему партнеру. Она с ним душой и телом, полностью в него верит, равно как и он готов шагнуть за грань ради нее. Они вместе не только как партнеры по танцам, но и как любящая пара. И никаких вторжений, никого постороннего между собой они не потерпят. Никто не сможет протиснуться между их душами, как и никто не разделит их тел, слившихся в танце. Движения говорили о них куда больше, чем можно представить. Строго выверенные до каждого миллиметра, но очень естественные. Открытый телемарк, крыло и еще один телемарк, дабы обогнуть по внешнему кругу замерших и сбившихся на мгновение Седрика и Чжоу, оставшихся как бы в кольце и вынужденных несколько умерить темп, ясный намек на то, кто здесь на самом деле правит бал, а кто – простой гость. Гарри не видел в Дикгаре конкурента, но поставить на место оборзевшего не в меру хаффлпаффца, как Гарри узнал, за историей со значками стоял таки Дикгари, решивший таким образом унизить его руками Малфоя, было необходимо. А вот Дурмстранг и Шармбаттон были упоры на хорошем счету. Это тоже поняли все, ведь Крама и Флёр король и королева бала миновали совсем иначе, разминувшись буквально спина в спину. В прямом смысле, Гарри даже коснулся края пальчиков Флёр при выходе из контакта, демонстрируя друг к другу полное доверие, как будто встретились не конкуренты или соперники, а очень добрые старые друзья. Гарри и Гермиона буквально летали по танцполу, не сводя друг с друга влюбленных взглядов и не отвлекаясь ни на что. Да никто и не посмел их остановить, пока не закончилась мелодия. По окончании танца, Гарри поцеловал руки Гермионе и Флёр, пожал похожую на медвежью лапу руку Крама. Он готов был поклясться, что в этот момент в толпе зрителей щелкнул как минимум один объектив, и, отведя Гермиону к столу, смог, наконец, осмотреться. Стены зала серебрили синим, с темного, усыпанного звездами потолка свисали гирлянды из омела и плюща. Длинные обеденные столы исчезли, вместо них сотня столиков, каждый человек на 10. На столиках уютно горят фонарики. Оформлено все довольно неплохо, не слишком изящно, кое-где заметны мелкие косяки, но было видно, что организаторы над оформлением старались как могли, зато без излишеств и очень хорошо выдержан стиль. Дамблдор, возглавлявший судейский стол, встретил подошедшие пары сияющей улыбкой. Каркаров и мадам Максим, обменявшись довольными улыбками, смотрели на Крама и Флёр. Люда Бэгмин в пурпурной мантии, расшитой золотыми звездами, громко аплодировал вместе со всеми. Не было только мистера Крауча. Вместо него пятым за столом судей важно восседал Перси Уизли в темно-синий, с иголочки, мантии. Остальные места предназначались для участников состязания с их дамами. Бал и в самом деле был шикарен. Танцы, светские беседы ни о чем. Вкусная еда и легкая выпивка с приятной музыкой. Конечно, без эксцессов не обошлось. Кто-то перебрал вина и начал буянить. Кого-то поймали в ближайших от большого зала классах за попыткой перевести отношения в горизонтальную плоскость. Кого-то пришлось разнимать, дабы не допустить смертоубийства. Пожалуй, впервые за 4 года в Хогвартсе Гарри был полностью счастлив, равно как и Гермиона, не сводящая с него восторженно влюбленного взгляда. После очередного танца, когда чемпионы решили немного передохнуть и выпить по бокальчику в честь успешно реализованного торжества, взгляд Гарри вдруг зацепился за одного из гостей. Невысокий, короткая стрижка, и сине-черные глаза, и довольно аккуратный кафтан, выполненный на восточный манер, в котором дух Геральта моментально опознал лафирские одеяния. Заметив Гарри, человек прервал разговор, едва заметно кивнул ему и указал взглядом на выход из бального зала. «Господа и дамы», эмиссар поднялся из-за стола. «Прошу меня простить, я вернусь к вам через несколько минут». «Гарри», осторожно уточнила Гермиона. «Все хорошо?» «Да, да, все нормально. Думаю, я немного перебрал и мне нужно немного освежиться на воздухе». Гарри наклонился к девушке, сделал вид, что целует ее в щечку и прошипел так, чтобы услышала его одна только Гермиона. «Незаметно передай Краму, что здесь мой наниматель и не иди за мной ни в коем случае», и добавил уже куда громче. «Виктор, кажется, во время нашей недавней встречи мы договорились, что я уступлю тебе один танец с моей девушкой». «Да-да-да, я помню об этом, друг мой», болгарин улыбался, хотя лицо его оставалось серьезным и сосредоточенным. Умница волколак моментально сообразил, что дело нечистое и что его, по сути, просит присмотреть за Гермионой, не отпуская ее далеко от себя. «И с удовольствием принимаю эту честь, если, конечно, мисс Грейнджер не возражает». Гарри кивнул ему с благодарной улыбкой, поспешил на выход. Незаметно миновав большой зал, Гарри выскользнул в холл, а затем и в полупустой внутренний двор. Разумеется, Гюнтер уже ждал его там. «Как вы смогли миновать защиту? Для вас вообще не опасно являться на бал, а если бы Дамблдор вас узнал? Я рад, что ты меня узнал и весьма признателен, что ты обо мне беспокоишься, Гарри». Гюнтер несколько раз хлопнул в ладоши, изображая аплодисменты. «Но, Право, не стоило проявлять по отношению ко мне столь великое беспокойство и опасение. Знаешь, Гарри, ты исправно мне служишь, вовремя платишь по счетам, и ты единственный со времен Акиры, по чьей вине у меня нет проблем. Я восхищен твоим талантом решать неприятности, и потому я бы хотел отблагодарить тебя еще кое-чем, кроме твоих способностей. Я эмиссар, Гюнтер, это моя работа, а я привык делать работу хорошо, даже если она не доставляет удовольствия. Но тебе ведь нравится, не пытайся это отрицать, демон усмехнулся. И, отвечая на твой вопрос, я тебе так скажу. С твоей помощью я приблизился к исполнению контракта с Дамблдором настолько, что уже могу спокойно находиться с ним в одном помещении и не опасаться, что он меня заметит. Собственно, в основном за этим я и прибыл. Вы добыли ему воскрешающий камень, моментально сообразил Гарри, и я должен отдать его ему. Именно, друг мой, Гюнтер протянул ему перстень с черным гербом. Держи, и обязательно убеди Альбуса надеть его на палец. Чем быстрее, тем лучше. И почему мне кажется, что на этом перстне проклятие? Тебе не кажется? Гюнтер усмехнулся. Это бывший крестраж, но проклятие касания все еще работает. И Дамблдор не прибьет меня на месте, я ведь останусь носителем мантии-невидимки, которая ему так нужна для комплекта. Понятия не имею, пожал плечами Гюнтер. Да и меня не должно это волновать. Придумай безопасный способ. Ну, безопасный для себя, разумеется. И после этого мы разойдемся, как в море корабли. И что после того, как я отдам Дамблдору камень и мантию, уточнил Гарри. Я снова стану простым смертным, или мне ждать чертей с вилами, которые утащат меня в ад, или еще чего похуже. Все будет зависеть исключительно от тебя, парень. Гюнтер достал из сумки свиток пергамента. Убивать тебя или забирать твою душу у меня нет ни малейшего желания. Ты слишком выгоден и честно отдаешь мне долю с каждой души. Рита Скитер, ее прислужница-домовуха, а теперь и Рон Уизли, с которым ты заключил такой мастерский контракт. Он завидовал тебе сегодня, очень завидовал, а это уже нарушение контракта. Я видел, как его трясет от невозможности что-то сказать. И нет, я не заберу у него душу, покачал головой Гарри. Не вот так сразу. Я знаю, что он мне завидует. Пусть завидует. За его семьей должок, и я не дам ему уйти вот так просто. Я и не заставляю тебя, господин Зеркало усмехнулся. Но и ты должен понять, что его поступки сильно нарушают ваш договор. Настолько сильно, что я уже чувствую, как упырь в норе сошел с ума и набросился на отца и мать семейства. Нет, покачал головой Гюнтер, даже совсем наоборот. Он обрел разум, вернее, вспомнил, что до превращения в упыря он был Томасом Пруэттом, и ему очень не понравилось, что его собственная дочь превратила его в нежить. Он всего лишь мстит за себя. Так вот, он протянул эмиссару договор. Держи, Гарри, это мой тебе подарок к Йолю. Отныне ты мне почти ничего не должен, но я буду рад, если ты продолжишь пользоваться своей силой во благо нам обоим. Но помни, кому ты обязан своей силой, и помни, что до того, как ты вручишь Дамблдору камень и мантию, мы не полностью в расчете. Это просто символ моего к тебе доверия и веры в твою честь. А теперь, прошу простить, мне пора идти. И Гюнтер Дим исчез, оставив совершенно потерянного Гарри во дворе. В одной руке он держал воскрешающий камень, а в другой – то, о чем и подумать прежде не мог. Неожиданный и воистину королевский подарок королю Бала. В руках у него был его собственный контракт. Он снова был свободен. Примечание к части. Да, Рон настолько тупое животное. Простите, но относиться к нему иначе умну не получается. Не думайте, что Гюнтер уйдет вот так просто. То, что Гарри получил в руки собственный контракт, лишь первый шаг в этих приключениях-злоключениях. Еще раз, так надо. Это не подход к концу и не попытка Гюнтера побыть добрым. Все четко просчитано. Кто умеет вчитываться в контексты и подконтексты, поймут, в чем смысл. Глава 13. Вечер злобного гения. Гермиона, стоило Гарри выйти из большого зала, как из крама начисто вышла напускная глупость, исчез акцент и неловкость. Он повел ее на танцпол, там была возможность спокойно побеседовать, прикрыв разговор дружеским танцем. Что случилось? Я не знаю, но... Так, Гермиона, успокойся, мысленно приказала себе отличница. Гарри не просто так попросил сказать ему о том, что происходит. Гарри просил передать кое-что, призналась она. Просто я немного. Черт, я не знаю, надо ли мне это делать, но, думаю, он точно знает, что делает. Едва-едва улыбнулся Крам, уже чувствуя что-то недоброе. Не нравились ему подобные недоказанности. Ой, как не нравились. Гарри просил передать, Гермиона понизила голос так, что Виктору пришлось прислушиваться, что к нему пришел его работодатель, и просил, чтобы мы за ним не шли. Глупости, да, Крама от подобных новостей бросила в жар, а затем почти мгновенно, в холод. Такой новости он точно не ожидал. Черт, поди угадай, до чего там договорятся демоны и эмиссар, а ведь от результата этой встречи сейчас, может быть, зависит судьба всех, кто находится на территории Хогвартса. Виктор нисколько не боялся за свою жизнь. Демонологи очень хорошо защищают собственные души от постороннего влияния, но вот то, что сейчас в опасности находятся абсолютно все остальные люди. Да уж, от этого становилось очень сильно не по себе. По одному только потерянному взгляду Крама Гермиона поняла, что тот и без информации, которую она готовилась рассказать, если потребуется, знает, что из себя представляет работодатель Гарри. Может, даже знает куда больше, чем она сама. А ведь это может помочь ей понять, как избавить душу Гарри от жуткой перспективы. Да, Гарри иногда вел себя как полнейшая сволочь, особенно до того, как стал эмиссаром, но он не заслужил подобной участи, как вечное рабство у демона. И если понадобится, она на все пойдет, чтобы его вытащить. Виктор, для друзей и знакомых, просто Вик, попросил Болгарин. Мы, конечно, на балу и нужно держать некоторый официоз, но прямо сейчас нас никто не слышит. Хорошо, Вик. Гермиона покраснела от смущения. Могу я спросить кое-что? Твой парень, эмиссар очень и очень могущественного существа, понял ее без лишних слов Крам. Если быть до конца точным, он является представителем Гюнтера Дима, известного также как господин Зеркало или Стеклянный Человек. В некоторых источниках его также называют Владыка Клавикус. Христианским фанатиком, знающим святые писания от и до, он известен как демон-бегемот, покровитель желания и греха чревоугодия. А что это значит? Ну, звание эмиссара, что Гарри, раб демона желаний. Не совсем, Крам задумался, не зная, как объяснить непосвященной в демонологию девушке всю подоплеку. Как бы объяснить, такие демоны, как Гюнтер, не держат у себя рабов, но их сфера влияния так огромна, что без помощников они не справляются. Иногда люди могут желать, чтобы их желание выполнил не сам демон, а посредник. Иногда, чтобы он исполнил желание и не приходил больше. Иногда могут просто огородиться от него особыми ритуалами. И в таких случаях демон пользуется эмиссарами. Они не рабы и даже, чаще всего, не являются его должниками. Гюнтер предлагает эмиссарам исключительные возможности и способности за помощь в исполнении существующего договора или за заключение новых соглашений. Разумеется, после подписания договора сотрудничества. Ты что-то знаешь об этом демоне? На этих словах Гермиона Виктор закружил ее в очередном па. Вик, знаю, кивнул Крам. Любой человек, хоть маломальски знакомый с зачатками демонологии, знает о Гюнтере. В конце концов, это демон желаний. Ходит слух, что однажды, дабы еще больше усилить свое влияние в этом мире, он создал легендарный артефакт, через который люди могли увидеть самые глубокие, самые потаенные желания своей души. А потом, будучи не в силах исполнить его самостоятельно, люди искали помощи у того, кто может исполнить их чаяния, у самого Гюнтера или эмиссаров. Ейна лишь, ахнула Гермиона. Боже, Гарри же, он же смотрел в это зеркало. Оно было здесь, в Хогвартсе, когда мы учились на первом курсе. Танец постепенно подходил к концу, им пришлось прервать разговор. Крам удостоверился, что никто не находится слишком уж близко к ним, наклонился к самому уху девушки. Завтра в библиотеке, секция о водяных чудовищах. Буду ждать там с 10 утра и почти до самого закрытия. Гермиона кивнула. На душе стало значительно легче. Похоже, только что ее расследование и попытка помочь Гарри сдвинулись с мертвой точки. Покраснев, будто гриффиндорское знамя, отличница кое-как смогла прошептать. Спасибо. Пары ушли с танцпола. Крам предложил сходить за напитками и немного передохнуть, но дойти до стола они не успели. Где-то на полпути чемпион Дурмстранга остановился на мгновение, улыбнулся. «Идет, они закончили». «Кто идет?» — не поняла Гермиона. «Ты о чем?» «Твой возлюбленный», — Крам выдохнул. «Но только он какой-то другой, что-то с ним не так, откуда ты можешь это?» «Я чувствую его ауру», — пояснил Болгарин. «И она другая, не такая, как была, когда он уходил, не знаю». Это может означать что угодно, от того, что Гарри как-то переиграл Гюнтера до того, что сейчас в этот зал зайдет слетевший с катушек гибрид демона с человеком и разнесет здесь все к чертовой бабушке. И что делать? Гермиону подобное известие напугало не на шутку. «Пока, ничего», — покачал головой Крам. «Но если я скажу, или прячься, или беги со всех ног куда подальше». «Хорошо, угу». Дверь приоткрылась, Гарри осторожно просочился сквозь толпу, быстро стал приближаться к столику чемпионов. Казалось, гриффиндорец не идет, а буквально просачивается сквозь людей, будто тень или призрак. Внешне он ничем не отличался от себя прежнего. Разве что, боже, что, насторожился Крам. Он знал Гарри гораздо меньше, чем Гермиона, а потому приготовился услышать, что такого необычного она увидела в собственном парне. Он что, плачет? Для Гермионы это был шок, она лишь единожды видела, чтобы Гарри плакал, когда Сириус открылся ему, и бледный еще, но и улыбается ведь. Что вообще происходит? Больше им сказать ничего не удалось. Во всяком случае, так, чтобы Гарри этого не ощутил и не услышал. Эмиссар приблизился к ним, остановился, выдохнул, сияя усталой улыбкой, доверительно посмотрел в глаза собственной девушке. «Все закончилось», – прошептал он, обнимая ее. Объятия на балу были грубым нарушением дипломатического раута и вообще этикета мероприятия, но Гарри было плевать на все. Он ликовал, и ликовал настолько, что все возможные сомнения в его неискренности или в том, что перед ними не Гарри, а демон, разом отпали. Крам, понимая, что что-то происходит, любезно накрыл их отвращающим куполом. Гарри показал ему большой палец, с трудом смог оторваться от Гермионы. «Все закончилось», — повторил он. «Гарри, не поняла отличница». Крам, впрочем, тоже понимал, что чего-то он не понимает. Эмиссар, все еще глупо улыбаясь и украдкой утерев проступившие слезы счастья, вытащил из воздуха небольшой свиток пергамента, развернул его перед остолбеневшими друзьями. Гарри первым решился озвучить совершенно невозможное предположение Крам. «Слушай, мне ведь не кажется, это мой контракт». Эмиссар вздрогнул, свернул свиток, движением ладони отправил его в небытие. «Но это означает, начало догадываться отличница». Гарри кивнул. «Я свободен». Так, как понял Гарри, Крам был сильно обескуражен. «Давай проясним кое-что. Ты, эмиссар Гюнтера Дима, и ты получил в руки свой собственный договор еще до момента, как полностью выполнил обязательства перед господином Зеркала. В качестве последнего обязательного поручения ты должен отправить Дамблдору смертельный сюрприз. Но если сюрприз не сработает, он соберет в лапках все три дара смерти и тебе придется забрать его душу, рискуя в процессе либо сдохнуть, либо сильно покалечиться, либо попасть под обвинение в попытке убийства Великого Светлого. «Я ничего не упустил, ничего», — согласился Гарри. «Наверное, даже слишком хорошо описал все произошедшие. Впрочем, в пределах Хогвартса мне ничего не грозит. Дамблдор в пределах Хогвартса сильнее, чем ты думаешь», — попытался вразумить его Крам. «Вик». Гарри запнулся, не зная, стоит ли говорить. «В пределах Хогвартса, если на то пошло, я, царь и бог, серьезно? Скажем так, если Дамблдор в этой школе управляющий, то я, хозяин». Гарри на мгновение проявил перстень на пальце. Гарри знал, что такой демонолог, как Крам, превосходно чувствует потоки энергии и ауры, и примерно представлял, какое недоумение сейчас испытывает чемпион Дурмстранга, прощупывая перстень. Совершенно бледный болгарин, постояв совершенно молча несколько секунд, вдруг усмехнулся, обновил контур тишины вокруг них. «Кажется, понимаю. И кем ты командуешь, кроме основателей?» «Много кем», — ушел от ответа Гарри. «Но основная соль тут в основателях. Пока я здесь с ними, замок будет считать меня потомком всей четверки разом. Так что Дамблдор в Хогвартсе меня даже поцарапать не сможет, даже если очень захочет». Довольно смелое заявление. Проверено на собственном опыте. Несколько сглазов, ритуалы явно не ученической мощи, зелья, приготовленные настоящим мастером алхимии и зельеварения. Поверь, за последние два дня я отразил больше нападений на себя и Гермиону, чем за предыдущие три года, и гарантирую, что как минимум в нескольких из них заметен краешек длинной белой бороды. Уверен, что не нужна никакая помощь. Пока что, нет. И очень надеюсь, что я правильно понял мотивы Гюнтера в момент, когда он отдал мне договор. «Вы о чем вообще?» — привлекла к себе внимание Гермиона. Гарри с Крамом переглянулись. Говорить, не говорить, ведь если не говорить, сама потом попытается докопаться. А Гарри, а точнее дух Геральта, которым он управлял, прекрасно знал, что господин Зеркало делает с теми, кто пытается докопаться до его истинного имени, личности и происхождения. Пример профессора Прометиция Шизлока из Оксенфуртской академии слишком хорошо демонстрировал нежелание Гюнтера раскрывать даже самые небольшие крупицы информации о своей природе. И Гарри опасался, что не сможет защитить девушку, если та вдруг, даже случайно, спровоцирует гнев стеклянного человека. Но и если сказать как есть, предсказать реакцию отличницы будет трудно. Наконец, Гарри решился. Когда демон отдает эмиссару контракт, это значит, что человек переходит на позицию свободного охотника, пояснил Гарри. Выполнив последнее поручение, я получу абсолютную свободу действий и большую часть знаний и возможностей Дамблдора, если, разумеется, смогу его прибить. Но у этой свободы есть не очень приятное побочное явление. Какое? Сглотнула Гермиона. После получения вот такой свободы эмиссары получают возможность действовать не по указке Гюнтера, пояснил Крам. Но они все еще остаются эмиссарами, а потому если Гюнтер их попросит, отказать ему будет трудно и опасно. Их способности остаются с ними, но остаются и некоторые обязанности. Эмиссары отдают Гюнтеру некоторый процент от собственных контрактов, они зависят от него в некоторой мере. Если демон пожелает, он может лишить эмиссара сил, и можешь не сомневаться, что он это сделает в максимально неподходящий момент. Крам замолчал, давая ребятам возможность немного переварить произошедшее. В зале заиграл вальс, Виктор вежливо поклонился, снял купол тишины. «Подумайте пока», — сказал он, — «а я пойду. Не хочу расстраивать такую девушку, как Флёр, а то она, похоже, уже заскучала». Крам ушел, Гарри с Гермионой остались одни, впрочем, ненадолго. «Предатели, сволочи, ненавижу вас». К ним, едва переставляя ноги и качаясь, будто матрос в бушующий шторм, приближалось тело в знакомой мантии бутылочного цвета. Гарри воздел очи горе. Все же бал. Не хотелось портить такой приятный вечер конфликтом с идиотами. Но что сделаешь? Хаму и пьяному море по колено. А уж пьяному хаму. Отодвинув Гермиону себе за спину, Гарри прорычал сквозь зубы. «Уизли, вы», орал Рон. «Предатели, сволочи. Да я этого, что?» Гарри поморщился на мгновение, на них уже начинали поглядывать сукоризной. Теперь нужно только угомонить дебошира, любыми средствами. И где он только так накидаться успел? Нет, понятно, что стол с напитками в свободном доступе. Но черт, там же ничего сильнее вина и бьянки нет. Конечно, подростку много не нужно, чтобы упиться в сопли, но не так же быстро. От Рона же несло очень сильно. Да и сам он с трудом держался на ногах, да и запах. Так пахнет скорее дешевые сивушные огневиски, чем изысканные вина и коктейли, подаваемые на балу. Явно же с собой пронес, придурок рыжий.